и революций. Как-то эти книги попались ему, когда он уже повзрослел, когда стал читать серьезно, и он понял, что повести Алтаева поверхностны, наивны, сентиментальны, но для детей занимательны по фабуле, действия исторического лица всегда интересны. Но главное, он узнал, что Алтаев — это псевдоним писательницы Маргариты Владимировны Ямщиковой. И вот всю жизнь прожила под псевдонимом и перерабатывала исторические сюжеты в занимательные книги для детей. Может быть, и у него получится? Что-что, а историю он знает, умеет пользоваться историческими источниками. Этому его научил Алексей Иванович. И у него нет другого выхода. Первый рассказ Саша начал писать о Сен-Жюсте. Хорошо или плохо у него получается, он не знал, но писал. Если при новом аресте, обыске найдут эти бумаги, он скажет: «Пишу очерки и рассказы для детей и юношества». Они, конечно, усмехнутся: «Выискался писатель». Но состава преступления тут нет. Каждый имеет право писать рассказы. Они не антисоветские, наоборот, о революции, которую Маркс, Энгельс и Ленин оценивали очень высоко. Владимир Ильич Ленин называл ее «великой революцией». Главное — написать побольше. Основным расходом был теперь керосин. Саша писал до глубокой ночи и, встав рано утром, рвался к столу. В этих страницах его будущее, его свобода. Он писал, писал, писал, по нескольку раз переделывал каждую страницу, каждую главу, а потом и весь рассказ. Окончательный вариант переписывал в двух экземплярах. Копирки у него не было. Один для себя, другой для мамы. Мало ли что может с ним случиться, хоть рассказы сохранятся. Саша торопился, чтобы с первой зимней почтой отправить их маме. Но когда переписывал для мамы вторые экземпляры, опять что-то не нравилось, опять переделывал. Казалось, этому не будет конца. Первые свои рассказы о Великой Французской революции Саша отослал маме только зимой 1936 года. «Время свободное есть, вот и балую с пером, только никому не показывай». А пока было по-прежнему грустно и одиноко. Ходить к Лидии Григорьевне надоело, вечные споры. Захаживал Саша только к Феде. В его тесной лавке был свой особенный уют. Стоял особенный москательно-бакалейный запах, тоже уютный, приятный, наверное, потому что отличался от опостылевших деревенских запахов. Прилавок — широкая плаха, с потолка свисают весы, похожие на коромысло. Вдоль стен полки, на них табак, спички, кирпичный чай, пуговицы, нитки, в медных котелках дробь, куски свинца, в жестянках пистоны, порох, в синей бумаге головки сыра, тут же куски крестьянского сукна, ситца, молескина, на вбитых в стену гвоздях бусы, дешевенькие колечки, сережки, цепочки. Каждая иголка, каждое колечко стоит денег. За всем надо уследить, за все отвечать. За все спросят. И все надо продать, сбыть, пока не испортилось, не залежалось, не протухло, не вышло из цены. Найдет ревизор, корми его, пои, заливай глотку спиртом и в дорогу дай. Федино рвение тоже было уютным. Он хозяйствовал. Себя Саша не представлял за прилавком, но мальчишкой любил толкотню смоленского рынка. В начале 20-х годов в Москве было голодно, и он с мамой уезжал на лето к дедушке в маленький городок на Черниговщине. И там Саша тоже любил потолкаться по пестрому живописному украинскому базару. В этой деятельной суете была своя увлекательность. Федя встречал Сашу радушно. Времени для общения у него было достаточно. Товар ему уже не завозили. С первой санной дорогой в Мозгову прибудет новый продавец, а Федю зачислили на курсы в Красноярск. С 1 января 1936 года начнет учиться и через 2 года станет председателем райпотребсоюза. А поглянется начальству, оставит в Красноярском краевом потребсоюзе. Теперь округа ликвидировали, знаешь. на области перешли и на края.